Глава 11. Байриш Айзенштайн. Пятница, 19 декабря 1980 года. Тони Хэррот и Мария Чень решили позавтракать в маленьком ресторане отеля. Хотя они спустились на первый этаж в 7 утра, первая волна туристов уже отправилась на лыжню. В камине потрескивал огонь, сквозь небольшое окно в южной стене виднелись белые сугробы и голубое небо. «Как ты думаешь, он будет там?» — тихо спросила Мария Чень, когда они допивали кофе. Хэррот пожал плечами. «Откуда мне знать?» Вчера он был уверен, что Вилли в его родовом поместье нет, что старый продюсер все-таки погиб в авиакатастрофе. Он вспомнил, как 5 лет назад Вилли упомянул в разговоре про свое родовое гнездо. Хэррот был тогда порядком пьян. Старик только что вернулся из 3-недельной поездки по Европе и вдруг со слезами на глазах сказал: «Почему это люди говорят, что нельзя вернуться домой, а Тони? Почему?» А потом он описал дом своей матери на юге Германии, упомянув название близлежащего городка, что было ошибкой. До сих пор Хэррот смотрел на свою нынешнюю поездку лишь как на способ устранить одну докучливую мизерную вероятность, не более того. Но теперь, сидя в ярком утреннем свете напротив Марии Чень с ее 9-миллиметровым браунингом в сумочке, он понял, что этот маловероятный вариант вполне возможен. «Как насчет Тома и Дженсена?» — спросила Мария. На ней были модные синие вельветовые брюки чуть ниже колен, длинные носки, розовая водолазка и плотный лыжный свитер, голубой с розовым, который обошелся ей в $600. Темные волосы были аккуратно собраны на затылке. Она выглядела свежей и только что умытой, несмотря на косметику. Хэррот подумал, что она похожа на девушку-скаута евразийского происхождения, собравшуюся на лыжную прогулку с друзьями своего отца. «Если придется их убрать, стреляй сначала в Тома», — сказал он. «Вилли легче использовать Рейнольдса, чем негра, но Лугар силен. Очень силен. Постарайся уложить его наверняка, чтобы не встал. Если все пойдет по наихудшему варианту, первым делом надо убрать Вилли. Целься в голову. Только в голову. Стоит уничтожить его, и Рейнольдс с Лугаром перестанут быть опасными. Они до того запрограммированы, что не могут даже поссать без одобрения Вилли». Мария Чень оглядела помещение. Остальные 4 столика были заняты смеющимися и болтающими немецкими парами. Было похоже, что до них никому нет дела. Хэррот жестом велел официантке принести еще кофе, потом откинулся на спинку стула и нахмурился. Он вовсе не был уверен, что Мария Чень выполнит его приказ, когда надо будет стрелять в людей, но все же надеялся, поскольку до сих пор не было случая, чтобы она его ослушалась. На секунду он пожалел, что она нейтрал. Но, с другой стороны, нет опасности, что Вилли использует ее для своих собственных целей. У Хэррота не было никаких иллюзий насчет способности старого фрица. Один только факт, что Вилли держал при себе 2 халуев, говорил о мощи этого сукина сына. Он считал, что способность Вилли ослабла, подточенная возрастом, наркотиками и последствиями бурной жизни. Но в свете последних событий было бы глупо и опасно продолжать действовать, исходя из этих соображений. Хэррот тряхнул головой. Пошло оно все к черту. Этот проклятый клуб островитян крепко держал его за яйца. Тони вовсе не хотелось впутываться в историю с Карго из Чарльстона и уж тем более сталкиваться лично с человеком, который 50 лет играл в эту паскудную игру с Вилли Борденом или фон Борхертом, или как там его. А что сделают Барент и его друзья, эти говнюки, когда узнают, что Вилли жив? Хэррот вспомнил свою собственную реакцию 6 дней назад, когда ему позвонили и сообщили о смерти Вилли. Сначала он почувствовал тревогу. Что будет со всеми проектами Вилли? Как там ситуация с финансами? А потом облегчение. Наконец-то старый сукин сын подох. Хэрод несколько лет жил в постоянном страхе из-за того, что старик мог узнать о клубе островитян и о том, что Тони шпионит за ним. «Я всегда представлял себе рай как остров, где можно охотиться в свое удовольствие». Действительно ли Вилли это сказал? Хэрод вспомнил, что его словно окунули в ледяную воду, когда Вилли произнес эти слова с экрана. Но старик не мог об этом знать. И потом видеозапись была сделана до авиакатастрофы. Вилли мертв. А если он не погиб тогда, то погибнет сейчас. Скоро. «Готово?» — спросил Тони. Мария Чень вытерла губы полотняной салфеткой и кивнула. «Пошли», — скомандовал он. «Значит, это Чехословакия», — произнес Хэрод. Они выехали из города на северо-запад и мельком увидели за железнодорожной станцией пограничный шлагбаум, а рядом небольшое белое здание и несколько охранников в зеленой форме и странного вида шлемах. На дорожном указателе было написано «Übergangsstelle». «Похоже», — подтвердила Мария Чень. «Делов-то», — усмехнулся Хэрод. Они двинулись по извилистой дороге вдоль долины, мимо указателей поворотов на Большой Арбер и Малая Арберзея. На дальнем склоне горы виднелся белый шрам лыжной трассы и движущиеся разноцветные точки кресел канатной дороги. Маленькие кабинки с цепями на колесах и креплениями для лыж на крышах карабкались по дорогам или, скорее, тоннелям, пробитым в снегу и ледяном крошеве. Хэрода пробрала дрожь от ветра, врывавшегося в заднее окно машины, но он не мог закрыть его. Оттуда торчали концы двух пар беговых лыж, которые Мария Чень взяла сегодня утром в отеле на прокат. «Ты думаешь, нам понадобятся эти идиотские штуки?» Он мотнул головой в сторону заднего сиденья. Мария Чень улыбнулась и развела руками, сверкнув покрытыми свежим лаком ногтями. «Возможно». Она посмотрела на дорожную карту, сверив ее с топографической. «Следующий поворот налево», — сообщила она. «Оттуда 6 километров до частной дороги к особняку». Последние 1,5 километра в гору БМВ в основном скользил боком. Вся дорога состояла из проложенной в снегу колеи между деревьями. «Тут кто-то недавно был», — заметил Хэрод. «Далеко еще?» «После моста примерно 1 километр», — ответила Мария. Дорога повернула. Они въехали в густую рощу голых деревьев и увидели небольшой деревянный мост за полосатым шлагбаумом, выглядевшим посолиднее, чем на чешской границе. Метрах в 20 ниже по течению была хижина, похожая на все альпийские шале. Оттуда вышли двое мужчин и медленно приблизились к машине. Хэроду казалось почему-то, что селяне в этих местах должны одеваться во что-то местное. Какой-нибудь зимний вариант тирольских кожаных штанов до колен и войлочных шляп. Но эти двое были в коричневых шерстяных брюках и ярких пуховых куртках. Он решил, что они, скорее всего, отец и сын. Более молодому было около 30, он нес на согнутом локте охотничью винтовку. «Good morning. Haben Sie sich verfahren?» — спросил тот, что постарше. «Das hier ist ein Privatgrundstück». «Он желает нам доброго утра и спрашивает, не заблудились ли мы», — перевела Мария Чень. «Говорит, здесь частное владение». Хэрод улыбнулся этим двум. Пожилой улыбнулся в ответ, блеснув золотыми коронками. Лицо сына ничего не выражало. «Мы не заблудились», — сказал Хэрод. «Мы приехали повидать Вилли. Герра фон Борхерта. Он нас пригласил. Мы прибыли издалека, из самой Калифорнии». Пожилой нахмурился, не понимая, что ему говорят, и тогда Мария Чень скороговоркой перевела на немецкий. «Он говорит, что герр фон Борхерт здесь не живет», — объяснила Мария. Уже много лет, поместье давно закрыто, сюда никто не ходит». Хэрд ухмыльнулся и покачал головой. «Что же вы здесь тогда караулите, а, парни?» «Warum lassen Sie es noch bewachen?» перевела его вопрос Мария Чень. Пожилой снова улыбнулся и что-то объяснил. «Семья Борхерт платит нам, чтобы тут не было никакого хулиганства», перевела Мария Чень. «Скоро все это будет частью национального парка. Старый дом снесут, а до тех пор племянник, это, наверное, племянник фон Борхерта Тони, присылает нам из Бонна чеки, а мы стережем поместье от браконьеров и бродяг, как и мой отец до меня. А вот моему сыну придется искать работу». «Они не пустят нас, Тони», — добавила она. Хэрод протянул старику небольшую, странички на три, разработку сценария «Торговец рабынями» последнего проекта Вилли. Между страницами была вложена купюра в 100 марок, кончик ее виднелся довольно отчетливо. «Скажи ему, что мы приехали из Голливуда осматривать места для съемок кинофильма», — попросил он. «Скажи, из старого дома получится прекрасный замок с привидениями». Мария Чень все перевела. Старик посмотрел на листки, на деньги и небрежно протянул их назад. «Что он говорит?» — разозлился Хэрод. «Он согласен, что поместье — хорошая декорация для фильмов ужасов», — пояснила Мария Чень. «Что тут и правда есть призраки, и других призраков им не нужно. Советует нам разворачиваться, иначе мы можем застрять здесь надолго, и желает счастливого пути». «Скажи, пусть он засунет свое поместье себе в жопу!» Взбешенный Хэрод постарался любезно улыбнуться немцам. «Vielen Dank für Ihre Hilfe!» — улыбнулась и Мария Чень. «Огромное вам спасибо за помощь, немецкий». «Bitte sehr!» — ответил пожилой. «Пожалуйста, немецкий». «Всегда рады помочь», — сказал по-английски молодой парень с ружьем. Хэрод вывел БМВ назад на проселок, затем повернул на запад, проехал с полмили и остановил машину в неглубоком снегу, метрах в пяти от ограды из колючей проволоки. Он вытащил из багажника плоскогубцы и перерезал проволоку в четырех местах. Потом откинул ногами упавшие на снег концы. С дороги проход за деревьями не будет виден, к тому же машины тут ходят нечасто. Хэрод вернулся к автомобилю, переобулся в лыжные ботинки с этими забавными нашлепками на носках. Мария Чень помогла ему надеть лыжи. Тони всего дважды в своей жизни стоял на лыжах, оба раза в Солнечной долине. Одну из прогулок он совершил с племянницей Дина де Лаурентиса и Сен-Маргарет. Он терпеть не мог вспоминать об этих мучениях. Дина де Лаурентис, знаменитый голливудский продюсер. Энн Маргарет Ульсен, американская актриса, певица и танцовщица шведского происхождения. Мария Чень оставила свою сумочку в машине, сунула браунинг за пояс коротких брюк под свитер, положила запасную обойму в карман куртки без рукавки и, повесив на шею небольшой бинокль, прошла в проделанный в заграждении проход. За ней, неуклюже отталкиваясь палками, двинулся Хэрод. На первой же миле он дважды упал, оба раза грязно ругаясь про себя. А Мария Чень с улыбкой смотрела, как он барахтается в снегу. Тишину нарушали лишь шорох скользящих по мягкому снегу лыж, редкое верещание белок, да тяжелое, прерывистое дыхание Хэрода. Когда они прошли две мили, Мария Чень остановилась и поглядела на компас, потом на карту. «Вот он, ручей», — сообщила она. «Можно перебраться на ту сторону вон по тому бревну. Дом должен быть на поляне, примерно в километре отсюда». Она махнула рукой в сторону густого леса. «Еще три футбольных поля пересечь», — прикинул Хэрод, судорожно ловя ртом воздух. Он вспомнил про охотничий карабин в руках того молодого парня и подумал, что в случае стычки браунинг окажется практически бесполезным. Да и потом, откуда ему знать? Может, в том лесу их ждут Дженсен Лугар и с десяток других рабов Вилли со своими Узи да Инграмами? Хэрод глубоко вздохнул, почувствовав, что все внутренности у него похолодели от страха. Пошло оно все к черту. Раз уж он добрался сюда, пусть у него хоть яйца отвалятся. Он все равно не повернет назад, пока не узнает, здесь Вилли или нет. «Пошли», — сказал он. Мария Чень кивнула, сунула карту в карман и легко заскользила дальше. Перед домом валялись два трупа. Спрятавшись за еловыми ветками, Хэрод и Мария Чень по очереди смотрели в бинокль на тела. С расстояния 50 метров эти темные бугорки на снегу можно было принять за что угодно, скажем, заброшенные куртки. Но бинокль отчетливо выхватывал то белые изгиб щеки, то разбросанные в стороны и странно заломанные руки и ноги. Живой человек никогда бы не уснул в такой позе. Хэрод снова глянул в бинокль. Двое мужчин. Темное пальто, кожаные перчатки. Один из них носил коричневую шляпу. Теперь она валялась метрах в двух на снегу. Рядом со следами, ведущими к застекленной двери старого особняка, тянулась кровавая полоса. Метрах в 30 виднелись глубокие параллельные борозды. Еще одна цепочка следов вела либо к дому, либо от него. На пушистом снегу были обозначены огромные круги, словно тут работал гигантский вентилятор лопастями вниз. «Вертолет», — догадался Хэрод. Больше никаких следов не было, ни автомобильных, ни от снегохода, ни лыжных. Аллея, ведущая к подъездной дороге, где их с Марией остановили охранники, была просто заснеженной полосой между деревьями. Отсюда не было видно ни альпийской хижины, ни моста. Главный дом представлял собой нечто среднее между особняком и замком. Огромное строение из темного камня с высокими окнами, флигелями разной высоты. Так что создавалось впечатление, будто начиналось оно как внушительная центральная башня, которой последующие поколения добавляли разные пристройки. Цвет камня и размеры окон повсюду были разными, но общее впечатление угрюмости от этого не менялось. Витражные стекла, узкие двери, тяжелые стены, на которых темнели пятнами тени голых деревьев. Хэрод подумал, что этот дом больше подходит Вилли, чем особняк в Бел-Эйр, родом из какой-то банановой республики. «А что теперь?» — шепотом спросила Мария Чень. «Заткнись», — приказал Хэрод и снова поднял бинокль, чтобы еще раз взглянуть на трупы. Они лежали близко друг к другу. Голова одного из них была повернута в сторону и почти зарылась в глубокий снег, так что Хэрод видел только пятно темных, коротко стриженных волос, шевелившихся, когда налетал ветерок. Но другой, тот, что лежал на спине, был больше на виду. Он различил бледную щеку и открытый глаз, неподвижно глядящий в сторону их укрытия, будто ожидая прихода Хэрода. Тела пролежали в снегу явно не так уж долго. Не похоже, чтобы их трогали птицы или животные. «Пошли туда, Тони». «Заткнись, кому сказано». Хэрод опустил бинокль и немного поразмыслил. Другой стороны особняка отсюда не видно. Разумнее всего было бы обойти на лыжах по большому кругу, чтобы осмотреть дом со всех сторон, оставаясь под прикрытием деревьев. Хэрод, прищурившись, еще раз оглядел большую поляну и широкие полосы леса, тянувшиеся в обе стороны. Им понадобится больше часа, чтобы пробраться через него и приблизиться к дому со всеми предосторожностями. Солнце уже затянули тучи, поднялся холодный ветер, пошел снег. Джинсы Хэрода промокли, а ноги болели от непривычной нагрузки. Из-за плотных туч создавалось впечатление, что наступили сумерки, хотя еще не было и 12. «Пойдем, Тони», — повторила Мария Чень. Испуга в ее голосе не было. «Дай мне пистолет», — потребовал он. После того, как она выполнила команду, он ткнул стволом в сторону серого дома и темных распростертых тел. «Двигай туда на лыжах, я прикрою тебя отсюда. Похоже, этот чертов дом пуст. Мария Чень поглядела на него не с вызовом, но с любопытством, как будто видела впервые. «Давай двигай!» — рявкнул Тони и опустил пистолет, не зная, что будет делать, если она откажется. Мария Чень повернулась, грациозным движением палки раздвинула скрывавшие хвойные ветки и заскользила к дому. Хэрод, пригнувшись, отошел от того места, где они стояли, и устроился под развесистой елью, окруженной молодыми сосенками. Он видел в бинокль, как Мария Чень добралась до лежащих тел, остановилась, воткнула в снег палки и посмотрела в сторону дома. Затем она обернулась к Хэроду и поехала дальше. Притормозив перед широкими стеклянными дверями, девушка повернула направо и двинулась вдоль фасада здания. Когда она исчезла за углом, тем, что ближе к подъездной дороге, Хэрод сбросил лыжи и замер, согнувшись под деревом. Прошло невероятно много времени, прежде чем она появилась из-за противоположного угла дома. Подъехав на лыжах к главному входу, Мария помахала рукой туда, где, как предполагалось, стоял Хэрод. Тони подождал еще минуты две и, пригнувшись, побежал к дому. Ему казалось, что без лыж он будет двигаться свободнее, но это оказалось ошибкой. Снег доходил почти до колен и не давал возможности бежать. Тони все время спотыкался и проваливался на каждом шагу, один раз при этом уронив браунинг в снег. Проверив, не забит ли ствол, он стер снег с рукоятки и двинулся дальше. Возле убитых мужчин он остановился. Тони Хэрод являлся продюсером 28 фильмов, из них только 3 он сделал без Вилли. Во всех лентах было полно секса и насилия, чаще в крутой смеси. 5 фильмов из серии «Вальпургиева ночь», самые удачные из всех, были не более чем демонстрации длинной цепи убийств. Как правило, привлекательные молодые люди погибали до, во время или после половых сношений. Убийства в основном представлялись методом субъективной камеры, то есть глазами убийцы. Хэрод частенько заходил на съемки и видел, как людей режут, пристреливают, жгут, потрошат и обезглавливают. Он имел достаточно дела со спецэффектами, чтобы узнать все секреты мешков с кровью, с газом, выбитых глаз и гидравлики. Он лично написал сцену в «Вальпургиевой ночи 5. Кошмар продолжается», где голова девушки-няни взрывается и разлетается на куски, когда она проглатывает взрывную капсулу, подложенную тайным убийцей Галлоном. Несмотря на все это, Тони Хэрод никогда еще не видел воочию настоящую жертву убийства. Единственные трупы, рядом с которыми ему когда-либо доводилось находиться, были тела матери и тетушки Миры в гробах, при том, что его окружало пространство похоронного бюро, а также другие скорбящие. Он потерял свою мать, когда ему было 9 лет, а тетю Миру — в 13. Никто никогда не говорил ему о смерти отца. И вот теперь Хэрод застыл, как вкопанный возле этих незнакомых трупов. В одного из них стреляли раз 5 или 6, у другого было вырвано горло. Хэрода поразило огромное количество крови, словно чересчур усердный режиссер залил всю съемочную площадку ведрами красной краски. Глядя на эти тела и на отпечатки в снегу, он попытался представить, что же тут случилось. Не так давно в 30 метрах от дома приземлился вертолет. Эти двое вышли из него в своих черных, начищенных до блеска ботинках, пригодных разве что для прогулок по асфальту, и подошли к дверям. Там, на площадке перед домом, они начали драться. Наверное, тот, что поменьше ростом, который теперь лежал, уткнувшись лицом в снег, вдруг повернулся и кинулся на своего партнера, пустив в ход зубы и ногти. Второй отступил. Хэрд видел следы каблуков на снегу. Затем поднял свой люгер и несколько раз выстрелил. Коротышка продолжал наседать, возможно, даже после того, как получил пулю в лицо, На правой щеке видны были две рваные опаленные дыры, а между оскаленными зубами застряли куски человеческого мяса. Высокий еще отступил, шатаясь на несколько шагов, когда первый уже лежал. Потом, словно до него только дошло, что у него вырвана половина горла, перегрызена артерия, и из нее на холодный снег брызжет кровь, рухнул, перекатился на спину и умер, неподвижно глядя на полосу хвойного леса, в котором несколько часов спустя появится Хэрод и Мария Чень. Рука человека без горла приподнялась, да так и застыла в трупном окоченении. Хэрод знал, что ригор мортис начинается и заканчивается через определенное количество часов после смерти, но не мог вспомнить, через сколько именно. Да это было и неважно. Он представил себе, как эти двое, бывшие сообщниками, вместе вышли из вертолета и вместе погибли. Но по отпечаткам на снегу невозможно было полностью восстановить картину происшедшего. Еще один ряд следов указывал, что из дома вышли несколько человек и улетели на вертолете. Что это был за вертолет, кто им управлял и куда он направился, тоже было неясно. «Тони», — тихо позвала Мария Чень. «Сейчас». Хэрод повернулся, шатаясь, отошел от забрызганной кровью площадки, и его стошнило. Во рту снова возник вкус кофе и толстой немецкой сосиски, съеденной за завтраком. Он зачерпнул пригоршню чистого снега, вытер им рот и, обойдя трупы, подошел к Марии Чень, стоявшей на ступенях крыльца. «Дверь не заперта», — прошептала она. Сквозь стекло видны были только шторы. Снег пошел еще сильнее, хлопья скрыли даже деревья, стоявшие всего метрах в 60. Хэрод кивнул и глубоко вдохнул. «Пойди, возьми пистолет того парня», — сказал он, — «и проверь, нет ли у них документов». Мария Чень глянула на Хэрода и молча двинулась к трупам. Ей пришлось силой высвободить пистолет из руки, мертвой хваткой вцепившейся в рукоятку. Водительские права одного из убитых лежали в его бумажнике, паспорт и кошелек второго оказались в кармане пальто. Марии Чень пришлось перевернуть оба трупа, прежде чем она нашла документы. Когда она вернулась к крыльцу, ее голубой свитер и куртка на гусином пуху были порядком перепачканы чужой кровью, которую она стала оттирать снегом. Хэрод быстро просмотрел бумажники и документы убитых. Того, что покрупнее, звали Фрэнк Ли. Его международные водительские права были выданы 3 года назад в Майами. Второй — Элис Роберт Слоун, являлся 32-летним жителем Нью-Йорка. Визы и штампы в паспорте были действительны для Западной Германии, Бельгии и Австрии. Кроме документов, при них оказалось 800 американских долларов и 600 немецких марок. Хэрод покачал головой и отшвырнул бумажники. Он не узнал ничего существенного, понимая, что всего лишь тянет время, откладывает момент, когда придется войти в дом. «Иди за мной», — велел он Марии и открыл дверь. Особняк был огромным, холодным, темным и пустым. Во всяком случае, Тони горячо на это надеялся. Ему больше не хотелось разговаривать с Вилли. Он знал, что если ему доведется встретиться со своим старым голливудским наставником, то первым его желанием будет разрядить всю обойму в голову Бордена. Ну, если, конечно, Вилли ему позволит. Тони не питал никаких иллюзий на этот счет. Он мог рассказывать Баронту и остальным про то, как иссякает способность Вилли, мог даже сам частично верить в это. Но глубоко в душе он знал, что Вилли Борден, если понадобится, сломит его за 10 секунд. Этот старый сукин сын был просто монстром. Хэрод пожалел, что приехал в Германию. Не надо было соваться сюда и идти на поводу у членов клуба, заставивших его связываться с Вилли. «Приготовься», — прошептал он, почему-то волнуясь как идиот, и вошел первым вглубь этого огромного дома. Они двигались из комнаты в комнату, и везде мебель была аккуратно укрыта белыми чехлами. Харад уже видел такое в фильмах, как и те трупы у дома, но в действительности все это порядком действовало на нервы. Он скоро заметил, что тычет пистолетом в каждое зачехленное кресло или торшер, ожидая, что они вот-вот зашевелятся и зашагают к нему, наподобие той фигуры в простынях из первого фильма Карпентера. Холл с выложенным черно-белыми плитами полом был огромен и пуст. Харад и Мария Чень передвигались тихо, и все равно их шаги отдавались легким эхом. Харад ощущал себя полным болваном в этих дурацких лыжных ботинках с квадратными носами. Мария Чень спокойно следовала за ним, держа испачканный кровью люгер у бедра. На ее лице не было и намека на волнение, словно она бродила по голливудскому дому Харада в поисках запропастившегося куда-то журнала. Им понадобилось минут 15, чтобы убедиться, что на первом этаже и в огромном гулком подвале никого нет. Чувствовалось, что особняк покинут, и если бы не трупы снаружи, Харад мог бы поклясться, что здесь уже много лет никого не было. «Пошли наверх!» Он все еще держал пистолет на уровне груди. Костяшки пальцев у него побелели. В западном крыле было темно и холодно, здесь вообще отсутствовала мебель. Но когда они вошли в коридор, ведущий в восточное крыло, оба замерли. Поначалу им показалось, что коридор преграждает огромная пластина волнистого льда, и Харду невольно вспомнила сцену возвращения доктора Живаго и Лары на дачу, искорёженную зимой. Но потом он осторожно двинулся вперед и понял, что слабый свет проникал сквозь завесу из тонкой полупрозрачной пленки, свисающей с потолка и прикрепленной с одной стороны к стене. Метра через два они наткнулись еще на один такой же барьер и догадались, что пленка служит для теплоизоляции восточного крыла. В коридоре было темно, но из нескольких распахнутых дверей по его сторонам проникал бледный свет. Харад кивнул Марии Чень, крадучись, двинулся вперед, широко расставляя ноги и держа пистолет в обеих руках. Он резко сворачивал дверные проемы, готовый немедленно выстрелить. В голове у него проносились сюжеты знаменитых детективов. Мария Чень стояла в начале коридора и наблюдала. «Зараза!» — выругался Харад после своего почти 10-минутного представления. Он сделал вид, что разочарован, а может, вследствие притока адреналина был действительно разочарован. Если только в доме не было потайных помещений, он был совершенно пуст. В четырех комнатах имелись признаки недавнего пребывания здесь людей. Неубранные постели, забитые едой холодильники, электрические обогреватели, столы, на которых валялись разбросанные бумаги. Харад обратил внимание на большой кабинет с книжными шкафами, старым кожаным диваном и еще теплым камином. Он понял, что разминулся с Вилли всего на несколько часов. Возможно, тот исчез так внезапно из-за нежданных гостей, прибывших на вертолете. Однако в доме не осталось ни одежды, ни каких-либо личных вещей. Кто бы тут ни жил, он готов был сорваться с места в любую минуту. Возле узкого проема окна кабинета размещался тяжелый стол с огромными резными шахматными фигурами, явно из очень дорогого набора. Они стояли в позиции из Миттельшпиля. Харад подошел к письменному столу и потыкал стволом в кипу лежащих там бумаг. Приток адреналина в кровь прекратился, оставив после себя лишь одышку, усиливающуюся дрожь и острое желание убраться отсюда подальше. Все бумаги были на немецком, и хотя Харад не знал языка, он уловил, что они касались вещей тривиальных — налогов на собственность, отчетов об использовании земель, дебета-кредита. Он смахнул листки со стола, заглянул в пустые ящики и решил, что пора убираться. «Тони!» В голосе Марии Чень было нечто такое, что заставило его резко обернуться и вскинуть браунинг. Она стояла у шахматного стола. Хэрод подошел поближе, думая, что Мария увидела что-то за высоким узким окном. Но она уставилась на шахматные фигуры. Он опустил пистолет, оглядел стол, затем встал на колени и прошептал. «Твою мать!» Хэрод мало что понимал в шахматах, просто сыграл несколько партий в детстве. Но он сообразил, что игра на этой доске только начинается. Были съедены всего две фигуры. Одна черная, другая белая. Они лежали рядом с доской. Все еще на коленях он придвинулся ближе, и теперь глаза его были всего в нескольких сантиметрах от края поля. 15-сантиметровые фигуры, выточенные вручную из слоновой кости и эбенового дерева, должно быть, стоили Вилли целого состояния. Что-то подсказывало Хэроду, что это весьма неординарная шахматная партия. Мальчишка, который лет 30 назад выиграл у Тони, рассмеялся, увидев, как тот выводит свою королеву в начале игры. С издевкой он заметил тогда, что только новички торопятся использовать ферзя. Но здесь обе королевы уже явно вступили в игру. Белая стояла в центре доски, прямо перед своей пешкой. Черная же, выведенная из игры, лежала рядом с доской. Хэрод наклонился поближе. Лицо королевы, вырезанное из черного дерева, выглядело элегантным и аристократичным и казалось все еще красивым, несмотря на старательно воспроизведенные признаки старости. Тони видел это лицо 5 дней назад в Вашингтоне, когда Арнольд Баррент показал ему фотографию престарелой леди, застреленной в Чарлстоне. Она была столь неосторожной, что оставила свой жуткий альбомчик в номере отеля. Ее звали Нина Дрейтон. Хэрод впился глазами в фигуры на доске, переводя взгляд с одной на другую. Большинство лиц он видел впервые, но некоторые узнавал мгновенно. Эффект был столь же потрясающий, как от приема резкого наведения на фокус, который Хэрод иногда применял в своих фильмах. Белым королем был Вилли. В этом не было сомнений, хотя лицо выглядело моложе, черты отчетливее, шевелюра погуще. А форма эсэсовца давно объявлена в мире вне закона. Черного короля представлял Арнольд Баррент в деловом костюме, при всем параде. Хэрод узнал и черного слона, Чарльза Колбина. Относительно белого сомнений быть не могло, это преподобный Джимми Уэйн Саттер. Кеплер занимал безопасную позицию в первом ряду черных пешек, но черный конь перескочил через ряд статичных пешек и ввязался в битву. Хэрод слегка повернул фигуру и узнал худое ханжеское лицо Нимана Траска. Тони не видел раньше унылого старушечьего лица белой королевы, но нетрудно было догадаться, кто она. «Мы ее найдем», — заявил Баррент. «От вас мы ждем одного, чтобы вы убили эту настырную суку». Белая королева и две белые пешки пробрались далеко на черную сторону доски. Хэрд не узнал первую пешку, окруженную грозящими ей черными фигурами. Похоже, то был мужчина около 60, а, возможно, и старше, с бородкой и в очках. В его чертах было что-то еврейское. Но другая белая пешка, скромно стоявшая через 4 клетки от коня Вилли и явно испытывавшая угрозу со стороны сразу нескольких черных фигур, была определенно знакома ему. Хэрод медленно повернул пешку и уставился, как в зеркало, в собственное лицо. «Сука!» — крик его, казалось, разнесся эхом по всему огромному дому. Он пронзительно крикнул еще раз, потом взмахнул браунингом и смел со стола фигуры из слоновой кости и черного дерева. Мария Чейн шагнула назад и отвернулась к окну. Снаружи дневной свет, казалось, угас совсем. Тучи опустились ниже, темная линия деревьев растворилась в сером тумане, а густой снег уже накрыл белым покрывалом трупы на лужайке перед особняком, как поваленные чьей-то властной рукой шахматные фигуры.